Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как ваши дела? Никаких дел у меня нет. Узнали? Нет. Игорь из 218. А, бандюга? Тот самый. А, и что тебе, бандит, не стыдно над старухой издеваться? Почему? Бог это... накажет. Это вы над нами издеваетесь. Бог накажет, накажет. Да нет. Валентина Петровна, можно вас задать? Да. Как спалось? А? Как вам спалось? Не слышу. Как спалось? Нормально. Никто не приходил ночью? Нет, никто. Не рвался в дверь? А? Никто в дверь не рвался? Нет, не, ночью не рвались. А то вечером рвались. Ваш брат рвался, блядь. Ну и чё? Чё хотим, то и делаем. Вас не спросим. Ну, это всё до поры до времени. Ты не в лесу живёшь. Да-да, да. Мы чё-то приходили. В цивилизованном государстве. Да-да. Мы чё-то приходили. Мы... А? Угадайте, зачем приходили? Да дураку ясно. Куда? Зачем? Да знаю зачем. Да не знаете, не знаете. Да площадь все выкраиваешь, все тебе тесно. Нет, нам просто наркотиками торговать надо, поймите. А при чем тут я? Нам помещение надо. А, возьми да сними комнатушку. А я бесплатно хочу торговать, не арендовать. Да. На наркотиках там на 3 квартиры заработаешь, не то что на комнатушку. Ну вот. А мне помещение нужно для торговли. Вот и купи. Нет. То есть это... Найми. Нет. Что нет? У меня денег нет столько. Да за наркотики, блядь, залетишь моментально, я тебе гарантию даю. Сдать меня хочешь? Да нахуй ты мне сдался? Вот попробуй только сдать. Я знаю, ты на меня столько заявлений писала. Я знаю. На тебя и стоит писать. Да, ты писал на меня, там 2 пачки стоят. Я же хуел, когда показали мне. Чего же они не помогают, пачки-то? Сказали, что шизофрения, это, шизофрения должны бороться другие... органы у вас. Ага, ясно, вот. Ясно. Прикрываешься шизофренией, да, и совершаешь, да, бандитские подступки. Да. Значит, тебя надо в это изолировать, блядь, медицинский, нет, корпус. Нет. Вот еще раз напишите, вам пиздец придет, я обещаю. Да нахуй кому ты нужен писать? 2 пачки заявлений на меня стоит, я охуел. Пришел. О, молодцы, молодцы, значит, наш дом не дремлет. Вы левых людей нанимаете, и они ходят. Да у меня денег нет, чтобы нанимать, да, ёб да, твою да. мать. Родные ваши ходят, у вас родных пол Москвы, вот они ходят, пишут заявление. Да им похую. Да-да, в прошлый раз кто меня ударил? Мои родные ебать тебя хотели, они срать с тобой не хотят, не то что связываться. Да они вас ебать хотят. Ебать, они связываться с таким, как ты, не собираются. Да, они с вами-то не связываются, они даже к вам не приходят. Приходят, не приходят, ни разу не видел. А-а-а, ослеп. Да, каждый день, у вашей двери каждый день стою, что-то не вижу никого. Чего? У вашей двери каждый день стою, никого не вижу. Что-то никто к вам не приходит. Каждый... Да какого ты хуя стоишь столбом, ебаный, блядь? Хочу и стою. Ебнулся, ты кричись, блядь. Нет. К